Не убирая огонь, хватаю рукой его правое ухо, напитываю свое тело силой, после чего просто отрываю ухо, а затем берусь за поврежденные колени и давлю на них, чтобы ступни посильнее прижимались к огню на полу. Кирилл испытывает жуткую боль и страдания. Не скажу, что испытываю какое-то удовольствие от этого процесса, все эти пытки никогда не были мне по душе, однако всегда понимал, что без них никак. Сейчас же это все не просто необходимо, этот человек должен быть жестоко наказан. Наконец-то убираю огонь и отпускаю ноги Кирилла. Он уже не кричит, а лишь стонет, сопли и слюни текут, капая на ноги. Слезы тоже в наличии, как же без них. Вся оставшаяся у него спесь слетела с него моментально еще в самом начале. Вот про это я и говорил. Все они ломаются достаточно быстро, лишь очень немногие держатся достаточно долго. На моей памяти такими были лишь сущие единицы, а с Кириллом сразу было ясно, что он не из их числа. Вот это все было лишь промо, говорю я, дальше все будет только хуже. Та боль, которую ты только что испытал, в ближайший час станет в десятки раз больше, а вот во второй час она станет уже в 200 раз больше. Поверь мне, у меня фантазия большая, а опыта еще больше. Но знаешь, что самое хреновое? Ты даже от болевого шока не сдохнешь. Даже сейчас я слежу за твоим состоянием и могу понять, когда ты окажешься на краю. И, прежде чем ты сдохнешь, я смогу вытащить тебя и чуть-чуть подлечить. После чего мы продолжим пытки. Однако прежде я хочу тебя спросить, может ты все по-хорошему мне расскажешь? Я все скажу. Тут же закричал Кириллу. Все, что ты хочешь знать, тогда называй имена. Кто из неназванных причастен к гибели Зотовых и кто хотел, чтобы именно ты сел на трон империи? Я не знаю имен, честно. Абсолютно все они носят свои дурацкие безликие маски, которые похожи друг на друга как две капли воды. В них даже встроена какая-то херня, которая меняет их голоса. Хаем, а ведь правду говорит. Про эти маски и их свойства мне рассказал Нитараэль. Раз Кирилл столь уверенно говорит об этом, значит знает, о чем говорит. И что? Ты не пытался выяснить, кто они? Усмехаюсь я. Вот не ври, что не пытался. Мозгов конкретно у тебя маловато, но кто-то из вас идиотов должен же был догадаться узнать личности тех, кто вам помогает, найти компромат на них для подстраховки. Или я о вас слишком хорошего мнения? Я. У нас есть информация. Мы отслеживали их перемещение после наших встреч. Есть пара вампиров, перебежчики из европейских кланов. Держали их под своим контролем в тайне ото всех. Они и смогли выследить этих людей. Семеро человек, четверо мужчин, трое женщин. Имена, фамилии, род деятельности. Не все из них даже дворяне, но все европейцы. Смешно, что именно европейцы сами планируют гибель Европы, чтобы потом заселить ее представителями иных рас. А все потому, что неназванные люди без родины, им нужна лишь власть над всем миром. «Дай угадаю, где-то ты хранишь всю нужную мне информацию», — сказал я. «Да, сейчас я объясню, как получить эту информацию». Через секунд 40 я вышел из этого помещения в большой коридор, а тут меня уже ждала Нитараэль. «Звони Дракуле, пускай бросает все дела, чтобы максимум завтра он был в Москве», — сказал я Драу. «Доведи до него, что ситуация серьезная и если его не будет, то я всех их совет вместе с ним сотру с лица земли. И Лору тоже маякни, что пока по поручению Рюриковичей отбой. Пускай пока затаится, а дальше у меня будет для него целая куча имен на устранение. Господин, вы уверены, что воевать с советом конкретно сейчас это мудрое решение?» — спросила Нитараэль. «Они все еще чрезвычайно сильны, у них полноценный легион. А вы еще недостаточно нарастили личную силу, ваш легион только в зачаточном состоянии. Пускай мы и хорошо показали себя сегодня, мы не справимся. Не справимся только если мы будем воевать с ними, а я собираюсь их просто уничтожить, да и то не весь совет. Вот на это мне сил хватит, а пока я пообщаюсь с императором. Нам с ним предстоит тяжелый разговор». Глава 11. Кровная вражда. «Печально это слышать от тебя такие вести», — с какой-то горечью в голосе сказал император. И ведь было понимание, что от неназванных можно ожидать чего угодно. Люди, которые решили, что они выше любой власти и способны направлять мир по нужной им тропе, обязательно рано или поздно придут к попытке получить абсолютную власть, устранив тех, кто может им помешать достичь этой цели. Но все равно допустили, что часть рода пошла против меня по их указке. Ну, формально, неназванные, точнее часть из них, действительно стремились получить власть над Россией, сместив с трона неугодного им императора и посадив того, кем они могут управлять, сказал я. Однако события сегодняшнего дня – это личная инициатива твоих родичей. Состряпанный на коленке план, который с самого начала был похерен, после чего они принялись действовать по обстоятельствам, но эти самые обстоятельства были против них. И хорошо, что все сложилось именно так. Пускай у них были лишь небольшие шансы на успех, но они были и это самое важное. Поэтому все выжившие бунтовщики будут казнены в любом случае. Причем публично. Иного отношения к себе они не заслужили. Ожидаемо. Власть должна показать, чем закончится любая попытка бунта. Нынче же казнить будут генералов из полиции и армии, а также некоторых рюриковичей. Простой люди будет только рад, что столь больших шишек не минует жестокая судьба. Ведь народ только начал жить относительно спокойно, жизнь потихоньку улучшалась, а тут такое. По итогу бунт не поддержал никто, кроме отдельных личностей и их подчиненных, которым наобещали золотые горы. Идиотов сгубила жадность. Давай мы пока лучше поговорим о твоих необычных бойцах, которые появились буквально из ниоткуда, продолжил император. Кто они вообще? А это легионеры, ответил я. Те, кого прислал мне Дракула. Представители самых разных рас, которые решили пойти за мной по причине того, что видят во мне этакого мессию. Или же они поняли, что совет начал творить какую-то херню и поэтому не хотят больше иметь с ними никаких дел. Это лишь первая партия из чуть более 200 бойцов. Дальше их должно быть больше. И про этих бойцов ты решил мне не говорить, хотя даже ситуация с наемниками вызвала небольшой конфликт между нами. Хорошо бы снова завести разговор на эту тему, но не буду этого делать. Я ведь обещал этот вопрос не поднимать и не высказывать тебе никаких претензий по этому поводу. Тем не менее я хочу понять твою мотивацию, зачем ты вообще собираешь настоящую армию. Ты же понимаешь, что я не могу не задаваться этими вопросами. Понимаю, киваю головой. Правда в том, что я в этом хорош. Вы и сами смогли убедиться в том, что даже столь малыми силами я с моими людьми смогли сделать очень многое. А дальше будет только больше. Мне нужна полноценная армия из тех, кого я только смогу собрать, дабы у меня была возможность самостоятельно разбираться с отдельными проблемами во время общемирового кризиса. Вам тоже нужен тот, кто сможет прикрыть вас сразу с нескольких направлений. Я это смогу сделать. Просто не мешайте мне и дайте возможность набрать армию. Рюрикович стучал пальцами об свой стол, размышляя над моими словами. Так уж обстоит дело, что после сегодняшних событий он не может не согласиться с моими словами. Да, бунтовщики совершили определенные ошибки, но именно благодаря моим людям удалось восстановить связь и сильно проредить ряды бунтовщиков, за счет чего все закончилось очень хорошо. Хорошо, я могу понять, для чего ты собираешь армию и более того, она нам необходима, согласился император. Чем больше мы соберем сил, тем лучше. Однако, что будет потом? Содержать армию затратное дело, а еще я просто не могу допустить, чтобы хоть у кого-то кроме меня была целая армия. Сейчас это допустимо, так как мы знаем, к чему идет дело. Но вот потом вопрос придется решать. Не беспокойтесь, все уже продумано. Понятное дело, что кого-то я оставлю в качестве своей гвардии, кто-то уйдет в обычную охрану моих объектов и все в таком роде. Кто-то даже найдет себя в мирной жизни на совершенно другой работе. Но их будет не так много. Остальные же разделятся на две части. Первая поступит на службу в армию империи. Без потерь ведь все равно не обойдется, мы все это понимаем. Мои люди смогут заменить хотя бы частично тех, кто погибнет, и не дать армии нашей стране слишком ослабнуть после кризиса. Вторая же, в основном легионеры, возьмутся бдеть за переформированным советом. Или же, к чему я начинаю больше склоняться, после уничтожения нами совета неназванных надо будет создать международную структуру, которую надо будет укрепить вооруженными силами, дабы было кому решать различные кризисы и проблемы в мире. Нам же будут выгоднее, если эти силы будут лояльны России, которая станет частью этой международной структуры. Готовиться нужно не только к войне, но и тому, что будет после нее. Очень серьезный подход к делу, оценил мои слова Виктор. Ты вот так все расписал, что я задумался, почему же я сам до этого не додумался? Ты не только начал собирать армию, но и даже уже знаешь, что она будет делать после кризиса. Зотов, вот не умеют подростки в твоем возрасте думать столь широко и продумывать все до мельчайших деталей. И я по собственному опыту, сам был молодым, дети у меня есть, вот скоро и внуки подоспеют. Вот и скажи мне, почему ты так выделяешься абсолютно во всем? А, ты даже не чертов вундеркинд, ты просто чертов Господь Бог. Настал тот самый момент, когда мне начинают задавать очень непростые вопросы. Рано или поздно это случилось бы, тут ничего не поделать. И ведь даже толком ответить не могу. Я вон, даже Елене не собираюсь рассказывать всю правду о себе. У меня нет ответа на ваш вопрос, государь, отвечаю я. А даже если бы был, вы хотели бы услышать его? Хотел бы, четко и уверенно ответил Виктор. Это не тот случай, когда лучше не слышать ответа на заковыристый вопрос. Но так и быть, будем считать, что ответа на него действительно нет. Твоя идея с армией мне не по духу, однако я свыкнусь с этим. Только вот давай ты не будешь забирать из государственной армии ценных кадров. Собираешь армию, ищи солдат и офицеров в другом месте. Да я так и сделал бы, вы мне сами подсунули целую роту морпехов, улыбаюсь я, но назад не отдам, даже не просите, подарки обратно не возвращают. Смотря какие подарки, император сам усмехнулся. Теперь поговорим про твое баронство. Формальности займут пару дней, официально объявлю о том, что дарую тебе потомственное дворянство и титул барона на моем выступлении насчет всего этого бунта. Но можешь называться бароном и считать себя полноценным дворянином уже сейчас. Подумываю дать тебе небольшой надел в Крыму, но может у тебя будут иные пожелания, а не рановато ли мне давать надел? Спрашиваю вполне искренне. Барон же буду, не графом. При этом ни семьи, ни родных, слуг тоже нема. У меня лишь самый минимальный набор всего необходимого для дворянства в наличии. Ага, а чем тебя еще награждать предложишь? Награда за спасение Симферополя в наличии, за спасение меня и хана тоже. Теперь будем еще награждать за подавление бунта и опять же мое спасение. Вот было бы тебе 18, то можно было дать тебе за все это целого графа. А так, с учетом обстоятельств и нарушения кучи правил, лишь баронством могу тебя порадовать. Мне больше и не надо, государь. Главное, потомственное дворянство есть и хорошо. Теперь можно начать готовить основу для счастливого будущего моего рода. А теперь, государь, давайте прекратим делать вид, что слона нет в этой комнате. Давай, пускай ты и сам это понимаешь, но я, как и мой отец когда-то, жалею о гибели твоей семьи. Это была настоящая трагедия и, к сожалению, мой род ничего не мог поделать с этим. Империя стала на краю, дворяне совсем страх потеряли, тяжелое было время. Понимаю, государь, и даже верю вашим словам. Только вот дело в том, что часть вашего рода участвовала в уничтожении Зотовых. Вы ни при чем, как и старшие ветви Рюриковичей. Тем не менее факт такой, Рюриковичи стояли за гибелью Зотовых. Это кровавый долг, я просто не могу его проигнорировать. Я уже начал мстить за родных и обязательно доведу месть до конца, причем все сделаю по законам империи. Из твоей семьи спрошу, государь, по-другому просто не могу. Понимаю, как ты хочешь уладить этот вопрос. Кровь за кровь, все должно быть честно. Император сильно напрягся, услышав от меня эти слова. Кровь за кровь — это означает практически жизнь за жизнь. Погибли мои родичи, значит могу стребовать с Рюриковичей далеко не одну жизнь. И теперь Виктор думает, что же я запрошу в уплату кровавого долга. Рюриковичи отняли жизнь моих родичей, а значит вы благословите наш с Еленой брак и отдадите ее в мой род, дабы мы с ней смогли возродить Зотовых, озвучил я свое решение. Тьфу, император натурально сплюнул. Зотов, твою мать, ты специально нагнетал тут? Чуть-чуть хихикнул я. Дело вполне серьезное, а это вполне себе достойное решение для решения внезапно возникшей проблемы. Понятно, что с Еленой так у нас все к этому шло, но дело можно обыграть нужным нам способом. Или ты против, государь? Я как раз не против. А ты вот понимаешь, что мог попросить очень многое, и я бы тебе это дал, потому что кровавый долг — это не шутки. Но нет, ты, считай, играешь в благородство. Не понять мне тебя, Зотов. Пытаюсь, но не могу. Все просто. У меня есть возможность отказываться от различных предложений, подстраивать ситуацию под себя и все в таком духе. Мне это все удавалось делать даже когда я был всего простолюдином. Теперь с этим будет еще проще. А вы, император, государь всея Руси, вы многое можете, но где-то стеснены обстоятельствами и своим высоким положением. Тоже правда. Если ты решил все обставить именно так, то я не буду отказываться от такого действительно шикарного предложения. Теперь даже если кто-то вызнает про кровный долг между нами, то мы сможем этим людям предъявить наше итоговое решение по уплате этого долга. Вот и замечательно, этот вопрос тоже решен. Мне доложили о состоянии Кирилла, решил поговорить на другую тему император. Ожоги ступней, причем очень серьезные, колени в труху, одно ухо вырвано. сломанный нос и вовсе ерунда в сравнении с этим. Не переборщил ли ты? Если честно, то к таким людям, как твои родичи-предатели, меня не просто бесит, у меня к ним искренняя ненависть, говорю я как есть. Еще у меня тоже, как и у любого человека, скапливается стресс. А тут под угрозой оказались не только вы, но и Лена. Так что нет, я с ним еще поступил мягко, чисто выпустил немного пара. У меня же было понимание, что этот, прости господи, несостоявшийся император, сломается практически сразу и начнет говорить. Так и получилось. Ну, претензий я тебе высказывать по этому поводу не буду, сам с этим засранцем пообщался бы как следует, да боюсь не сдержусь и откручу ему голову. Как много ты выяснил? Выяснил, что твои родичи имели пару вампиров, которые служили только им. Надо будет их найти, да взять на службу или же ликвидировать. С помощью этих вампиров они следили за неназванными, с которыми они сотрудничали. Так что их личности удалось узнать. У вас тут в Кремле имеется тайничок, где хранится много всякой информации, не только об этих неназванных. С удовольствием разделю с тобой содержимое этого тайника, государь. А я также с удовольствием сделаю это. Много там всего интересного. Кирилл лепетал что-то про компроматы на дворян, про агентов иностранных спецслужб, которые на самом деле агенты неназванных, ну и все в таком роде. Может, конечно, он себе цену набивал или наговорил всякого, лишь бы я побыстрее ушел от него, но что-то интересное там определенно будет. Куй железо пока горячо, не так ли? Правда. Но еще бы с неназванными как-то разобраться. Они должны заплатить за то, что натворили дел. Не беспокойся, государь. Пришлось мне сказать своему убийце пока ваши указания отложить в сторону. Но уже завтра тут будет Дракула, который выдаст мне всех неназванных, что будут в списках Кирилла. И тогда я со своим ручным убийцей отправлюсь в небольшое турне. Справишься? Спросил император. Могу взять с собой еще своих двух вампиров, которые вас тут охраняли. Но от еще парочки кровопийцев и вервольфов не откажусь. Многих нам придется прикончить в ближайшие дни. Глава 12. Дела, дела, дела. Подходу к подвесному гобелену, который представляет из себя расшитую непонятным узором декоративную ткань. Хватаю ткань и одним рывком срываю гобелен. Тот падает у моих ног, открывая голую стену. Начинаю ее простукивать и спустя всего 7 секунд слышу характерный стук пустоты. Напитываю тело магией, после чего пробиваю стену кулаком. Затем расширяю полученную дыру и вуаля, видна большая ниша, в которой лежат папки, бумаги, флешки с внешними жесткими дисками, несколько золотых слитков, увесистый мешочек с драгоценными камнями, как оказалось впоследствии, и даже парочка магических артефактов. Отхожу в сторону на пару шагов, поворачиваюсь к собравшимся здесь людям и демонстрирую им эту нишу с довольной улыбкой на лице. Зотов, ты вообще что-нибудь слышал про изящность и аккуратность? Задал мне вопрос князь Пожарский. Или ты только умеешь все крушить и ломать? От вас я доброго слова и не ждал. Махнул я на старика рукой. Уже жду не дождусь, когда вы передадите своему сыну бразды правления родом. Может, хоть тогда у меня отношения с Пожарскими наладится. Ты бы прикусил язык, иначе. Заткнулись оба, сказал недовольный император. И мы заткнулись. С императором шутки плохи. Слишком уж дурное у него настроение из-за всего, что было сегодня. Стоящие рядом с ним Вяземский, Романов и Мстиславский сделали вид, что ничего такого и не произошло. А вот Лена не удержалась от улыбки. Вообще тут должно быть куда больше советников императора, несмотря на поздний час. Но собрались те, кто прибыл для докладов или был относительно свободен. Этой ночью Москва действительно спать не будет, слишком много дел надо сделать, а рук не хватает на все. Как минимум пару следующих дней нам придется разгребать последствия. Император пошел к нише и начал осматривать то, что там было. Особого интереса все эти документы и прочее содержимое у него не вызвало. Но затем он дошел артефактов. Один представлял себя четки с черными бусами и странным талисманом. Второй был почти таким же перстнем, что мы забрали у Кирилла. Третий и последний представлял собой диадему с встроенным большим драгоценным камнем на лицевой стороне. Вот при виде этих вещей Виктор явно был готов рвать и метать. Четыре невероятно ценных артефакта были украдены из нашего родового хранилища, а мы узнали об этом только после начала бунта, начал говорить Рюрикович, а его аура прям душила своим гневом. Я уже молчу про сам этот тайник, который сделали в одном из самых проходных мест, в коридоре, в 30 метрах от моего рабочего кабинета. Сгною всех, кто это допустил. Когда аура императора начала всерьез душить всех присутствующих, мне пришлось помочь им, врубив свою ауру. Мда, Рюрикович такими темпами точно кого-нибудь пришибет, и будет в своем праве. Он со своими близкими родичами тоже хорош, но его окружение и гвардейцы так пробались, что мама не горюй. Ох и полетят сейчас головы. Император немного покипел, а затем начал успокаиваться, аура практически исчезла. Позволил себе государь вскипеть, обычное дело. Главное, быстро взял себя в руки. Начальников моей личной гвардии, охраны Кремля и внутренней безопасности под арест. Начал отдавать приказы Виктор уже спокойным голосом. Всех офицеров этих служб временно отстранить от должности и уже под домашний арест. Рядовых бойцов проверить, но по минимуму. Детектор лжи и проверка клятвами. Без помощи со всех уровней этих служб провернуть все это было нереально, так что кое-какие предатели еще прячутся и надеются, что про них мы так и не узнаем. А мы должны знать. «Сделаем, государь», — сказал Пожарский. «Проверки теперь пойдут на всех уровнях. Князь Романов пообещал проверить всех армейских». «Так точно», — подтвердил Романов. «Печально это говорить, однако наверняка есть те, кому ваши родичи делали предложение, но они отказали им или же они взяли время подумать. Только даже отказники никому и ничего не сообщили. Побоялись доносить на членов правящего рода, может, решили выждать, чем кончится дело или еще что. Причины не столь важны, главное, не донесли, а значит, тоже виновны. Уж простите за откровенность, но давайте сразу обсудим и вопрос с тем, что мы остались без столичной полиции. Решил вставить я пару копеек. Вот все, о чем вы сейчас говорите, это, конечно, проблемы, однако решаемые, причем много времени и сил они у нас не отнимут. Да и не критично это все, главных злодеев повязали или даже убили, осталось только устроить показательные суд и казню. А вот без полиции столица скоро окажется в глубокой жопе, простите за выражение. Соглашусь с Зотовым, неожиданно вступился за меня Пожарский. Да, мы по-разному рассматривали ситуацию, когда пришлось решать вопрос с столичной полицией, арестовывать почти все начальство и проводить массовые проверки. Но теперь очевидно, что мы от этого выиграли. Только вот сейчас надо что-то делать, а тянуть кадры из остальной империи мы уже не можем, уже вытянули все, что можно. Да, кто-то остался верен государству, те же следователи Москвы почти в полном составе не только отказались участвовать в бунте, но и по мере сил старались хоть что-то сделать. Про полицейский спецназ тоже не забываем. Однако без обычных оперов и тех, кого можно поставить на руководящие должности, все будет плохо. У нас есть молоток, с помощью линейки и карандаша уже пометили, куда вбивать гвозди, а их как раз нет. Пирамида без основания – это лишь сваленные в кучу камни. «Ты начал этот разговор», – сказал император, обратившись ко мне. «Может, и решение есть, раз уж сам инициировал этот разговор, то с тебя и спрос. Воспользуюсь теми силами, что у меня есть. Всего немного больших 400 людей, однако если дадите тех оборотней и вампиров, которые работали с моими людьми во время бунта, то их будет уже больше 700. Понятно, что из них полицейские так себе, однако какое-то время они смогут поддерживать порядок в городе, ловить всякую мелочь и совсем уж наглых гадов. Свою небольшую численность они компенсируют навыками и способностями, вряд ли найдется преступник, который ускользнет от вампира или оборотня. Если хотя бы временно введем особое положение и разрешим моим людям всяких убийц и прочих мразей расстреливать на месте, то криминал притихнет на какое-то время из-за страха. Еще воспользуюсь своими связями среди авторитетов, донесу до них ситуацию, предупрежу, что если не смогут контролировать своих братков в столице, то ими займутся показательно. Выиграем несколько месяцев, за которые наберем людей, хоть как-то обучим им и выпустим на улицы при поддержке моих же людей. Постепенно на улицы города вернутся полицейские, отменим особое положение и все будет хорошо. Авось и не дойдет до ситуации, когда местному криминалитету и простым гражданам опостылит все это. На меня с удивленными глазами уставились абсолютно все, лишь император еще как-то контролировал себя и свои эмоции. «Учитесь, господа», — сказал Рюрикович. «16-летний пацан, 16-летний барон», — поправил я императора. 16-летний барон буквально на коленке выдал план действий и решения проблемы. Вообще без всяких сомнений или злости принял мою поправку Виктор. «Так и сделаем, но добавим к озвученным тобою силам и военную полицию, да военных из частей Подмосковья. Наберется несколько тысяч по итогу, самое оно, чтобы компенсировать отсутствие полиции в столице. А граждане потерпят, они после случившегося только рады будут, если мы будем крепко держать ситуацию под контролем. Вечно мы так продолжать не сможем, но это даст нам нужное время. Отлично, мой план принят. К тому же дополнение императора очень кстати, так как тогда сильно нагружать мой легион не придется, хватит время на тренировки и отдых. Тут важно то, что мои ребята научатся взаимодействию с армейскими, а те в свою очередь привыкнут к моим необычным ребяткам. Это тоже очень важно в преддверии грядущего кризиса. Тогда нужно перейти к другому вопросу. Тебе, государь, надо с утра пораньше выступить по телевидению, сказал Мстиславский. Общую ситуацию до граждан уже довели, они знают про бунты, что он закончился неудачно. Тем не менее, чем быстрее вы выступите, тем лучше. Предлагаю выступить на фоне тех, кто помогал давить бунт и наводить порядок, предложил Романов. Армия, несколько дворян, ну и Зотов с парочкой своих уникальных бойцов. Так не только покажем, что все основные силы стоят за вами, но и покажем особо отличившихся. Правда, без отдельной церемонии награждения и чествования не обойтись. Все будет, а идея хорошая, кивнул Рюрикович. Вот как раз то, что нужно. А можно без меня? Спросил я. Вон у нас сколько героических князей, так чего какому-то барону. Зотов, рот закрой и засунь свою скромность как можно глубже себе в душу, сказал император. Или возьму вон тот бюст и ударю тебя им по голове. Благодаря магии ничего не будет, зато я пар спущу. Все понял, уразумел. Дурак, тихо прокомментировал Пожарский. Сам виноват, поддержал его Романов. Оставшиеся князья молча согласились с ними, судя по взглядам. Да Елена осудительно покачала головой. Ладно, действительно сам дурачок, не без этого. Просто так не хочется участвовать в этом. Пока подготовимся, пока выступим с утра пораньше. По итогу поспать мне сегодня не получится. Не такая уж трагедия, но сон я люблю. Император снова начал копаться в содержимом тайника, взял в руки мешочек и заглянул в него. Он хмыкнул, оценив содержимое, а затем кинул его мне. Я, разумеется, поймал его и сразу же заглянул внутрь, а потом присвистнул, увидел кучу самых разных обработанных драгоценных камней. Алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, александриты и еще несколько видов очень редких и очень дорогих камушков. Есть даже парочка красных алмазов. Даже боюсь представить, сколько стоит содержимое этого мешочка. Рюриковичи предатели собрали хорошую заначку на черный день. Будем считать, что денежная часть вознаграждения тебя и твоих людей решен, сказал император. Зная тебя, почти все отдашь своим, но себя тоже порадуй все же. Порадую, сказал я, закрывая мешочек и пряча его в карманное измерение. Мне тут строить родовое гнездо надо, а это удовольствие не из дешевых. Архитектора никто не посоветует хорошего, чтобы сделал красиво, но без понтов. Дам тебе адресок одного такого, пообещал Вяземский. Сделает все в лучшем виде. Вы закончили или дать вам еще время на свои личные дела? Задал риторический вопрос император. Государь, не гневайся, пытаемся немного сбавить градус напряженности, сказал князь. Это был очень длинный и сложный день. Хотя бы на пару секунд надо отвлечься от всего этого, иначе и крыша поехать может. А мне как будто легко и непринужденно, проворчал император. Ладно, действительно хотя бы пару часов стоит поспать и просто дать нашим головам отдохнуть. Расходимся, но чтобы все были в шаговой доступности. Можете занять комнаты в Кремле, слуги вас проводят. Все мы поклонились императору и как-то начали расходиться в разные стороны. Только мы с Леной отошли недалеко, дабы поболтать. «У тебя, значит, имеется уже целая армия», — сказала девушка. «Да упаси тебя Бог, всего 400 штыков. Ну, чуть-чуть больше, но не намного. Да, пускай каждый из них минимум 5 стоит, а некоторых и 20, но все равно мало. Это зародыш армии, не более. Удивляюсь, как дядя тебя не придушил, узнав про это. Нет, он бы наградил тебя за это, не спорю, но все равно придушил бы». «Победителей не судит», — усмехнулся я. «Пришлось ему смириться со всем этим, особенно когда мы знаем про то, что нас всех ждет. Пришлось лишь пообещать, что не только использую армию против вторженцев, но еще потом расформирую эту армию, да еще сделаю пару вещей. Короче, нашли общий язык. Ты как, нормально вообще себя чувствуешь? Вам тут вроде пришлось не очень сладко. В самом начале было страшно, среди гвардейцев были предатели». Бой завязался в самом Кремле, поежилась девушка, но их было немного, а атака извне сразу застопорилась, барьер не дал им пройти, так что с предателями мы быстро разобрались. И все было тихо все это время. В какие-то моменты даже казалось, что снаружи не происходит ничего особенного. Повезло нам, что я еще могу сказать, у идиотов, которые действуют в спешке, никогда и ничего не получается толком. Тем не менее это было рискованно, даже очень. Ладно, твой дядюшка изволил дать нам время на отдых, так что, может, к тебе в комнату зайдем, стресс снимем? Серьезно? Удивилась девушка, но затем спохватилась. Нет, ты не пойми, я не против, даже за, но ведь, не беспокойся, улыбаюсь я, обнимая ее за талию одной рукой и начав идти с Леной в сторону ее жилья. Во-первых, я ведь выполнил все условия твоего отца, теперь наша с тобой свадьба дело решенное и я бы даже сказал неизбежное. Во-вторых, мы с твоим дядей кое о чем поговорили и теперь можно все, ну почти все, расскажу тебе что к чему в процессе дела, лучше после дела, тоже улыбнулась Лена. У нас и так времени впритык, а дел много. Эх, как же я люблю жизнь. Ну, пар мы спустили, это факт. Не один раз, времени, выделенного на отдых, действительно хватило впритык. По итогу даже отдохнуть не получилось, однако я об этом точно не жалею. И даже мужскую честь удалось отстоять, так что все вообще получилось замечательно. Главное, что действительно все это действо уже не нарушало никаких правил и традиций. Победитель получает все. Правда? Когда слуга сообщил, что надо бы идти к императору в кабинет, меня по пути туда перехватил Виталий, отец Лены. Ты хоть понимаешь, что служанка, которая мельком заглянула проверить, как там моя дочь, чуть в обморок не упала от увиденного? Спросил он. Стучаться надо, вообще нисколько не смутившись, говорю я. И да, она так чуть не упала в обморок, что еще несколько секунд наблюдала через приоткрытые двери. Значит, заметил, но даже Йен подумал остановиться. Ох, как мне хочется задушить тебя собственными же руками. Во-первых, что естественно, то не противоестественно. Во-вторых, вам, я показал брату императора фигу. Условия я ваши выполнил, выполнил. Про кровавый долг Рюриковичей перед Зотовыми знаете? Вижу, что знаете уже. Все, вопрос закрыт. Свои вот эти тупые и бессмысленные угрозы можете засунуть себе глубоко в душу, как сказал бы государь. Пускай надо подождать еще годик с небольшим для свадьбы, но Лена уже считай моя жена, а главное член рода Зотовых. Да, говорил несколько грубо и прямолинейно, еще и фигу показал, но я в своем праве. Поэтому могу послать всех лесом, если кто-то из родичей Лены решит поднять этот вопрос. Валерий смотрел на меня хмурым взглядом секунд 30, после чего вроде чуть успокоился и снова заговорил. Твоя правда, и уже возмущаться по этому поводу как-то бессмысленно. Дочка сама выбрала тебя, все к этому шло. А еще этот неожиданно всплывший кровавый долг. Ты умно решил обыграть это дело. Как отец меня все равно немного воротит со всей этой ситуацией, но поделать я с этим точно ничего не смогу. И отчасти даже не хочу этого делать. Только давай ты с моей супругой на днях поговоришь и уладишь с нею ваш конфликт. Она даже готова извиниться перед тобой. С тещей надо дружить. Золотые слова. Ладно, поговорю с ней. Глупо тогда все получилось, но ваша супруга сама виновата. Поэтому извинения все же обязательны. Это принципиальный вопрос. Будут тебе извинения. А пока иди, брат собирает всех, чтобы подготовиться к выступлению перед народом. Опаздывать не стоит. И ведь действительно император собирал всех. Подходу к кабинету, а тут, блин, уже целая толпа из баронов и графов. Полагаю, в самом кабинете самые авторитетные и уважаемые князья, остальные вон, тоже в коридоре тусуются, но только поближе к дверям. Кто последний в очереди на раздачу пряников? Спрашиваю я, можно заранее попросить оставить мне немного мятных, очень их люблю. Ну, наш новый барон хотя человек с юмором, сказал кто-то. Присутствующие в коридоре люди кто заулыбался, кто посмеялся. Давай, проходи прямо в кабинет. Тебе там место зарезервировали как одному из самых отличившихся, так что будут тебе мятные пряники. А как? Ну, ожидаемо. Как же при раздаче пряников меня обделит и заставит всю очередь отстоять? Тут отсидеться в сторонке не получится. Император уже сказал засунуть мне свою скромность куда подальше, поэтому надо смириться и идти. Протискиваюсь в кабинет Рюриковича, тут яблоку почти негде упасть. Вот и Зотов, сказал Виктор. Тогда давайте я вашу первую партию проинструктирую. Конкретно все здесь сейчас присутствующие будут в первых рядах стоящих рядом со мной во время выступления. Постойте с серьезными лицами, Больше от вас ничего не нужно. Армейцы уже зашли в город и взяли ситуацию под контроль, поэтому выводите своих людей и отдыхайте пару дней. Потом встречусь с каждым по отдельности, никого не обделю. Государь, от наград и почести отказываться не будем, но полагаю, можно обойтись и без лишних телодвижений, высказался Романов. Его поддержали остальные кивками голов. Мы свой долг выполняли и, если говорить откровенно, то почти ничего и не сделали. Это ретивых и очень удачливых баронов надо отдельно награждать. И все пускай и мельком глянули на меня. Вот то ли просто отметили мои действия, то ли это была обидная подколка. Только вот я не особо обиделся, так что в этом случае все мимо. Не ну так со награждение всем известно, рука и сердце принцессы, да полцарства в придачу, сказал я. Шутка князьям понравилась, они ее оценили. Даже император слабо улыбнулся. Зотов, вот скажи, почему твоя скромность всегда переходит в то ли наглость, то ли твои не всегда смешные шуточки? Спросил Рюрикович. Разрешение на свадьбу с моей племянницей я тебе дал, небольшой надел скоро тоже дам, и хватит с тебя. Вот спасешь меня в третий раз, тогда и подумаем насчет полцарства. Может, на трон тебя свой посажу, а то как-то устал я разгребать все эти Авгеевы конюшни. Хочешь стать императором после меня, упаси Боже? Не, давайте вы на этом очень неудобном троне сами посидите, а я, так и быть, буду вас спасать время от времени. Вот и помалкивай про полцарство. Ладно, шуточки закончились, давайте к делу. Подготовьтесь, если надо взбодритесь чем-нибудь, скоро вам придется предстать перед всей империей. После этого мы покинули кабинет императора и туда зашла следующая партия дворян. Расходиться сейчас уже не было смысла, да еще один слуга попросил нас пройти в один из больших залов. Там накрыли пару столов, приготовили завтрак, да приготовили кучу кофе, в уголке мелькали бутылки энергетика. И кое-кто из князей не постеснялся сразу выпить этой гадости, дабы набраться энергии. Я же решил обойтись крепким кофе. Ух, сахара немного пожалели, но зато бодрит. Пока я пил кофе, ко мне подошел Романов с такой же чашкой кофе, как у меня. «Пообщаемся?» – спросил он. «Полагаю, даже не надо, а необходимо пообщаться», – ответил я. «Слишком много поводов для общения набралось, да, даже очень много. Вот сколько ты с моей наследницей уже общаешься, а мы до вчерашнего дня даже по телефону ни разу не говорили. И прости за вопрос, но что за отношения между вами и Алексией? Замуж ты вроде собрался за племянницу императора, но с дочкой моей очень активно общаешься. Мы друзья, очень хорошие друзья, смогли быстро найти общий язык. И все, князь, для меня Алексия кто-то вроде сестры. У меня родичей нет, злодейка судьба всех погубила. А с вашей дочкой легко и просто общаться даже на самые сложные и даже интимные темы. Дальше вот этих братско-сестринских отношений дело не уйдет. Но так если что любому пасть порву и глаз кое-куда натяну за нее. Что ж, интересно получилось. Мне даже приятно слышать такое. Алексия много рассказывает о тебе, даже слышал искреннее восхищение твоими способностями и достижениями. Вчера мне довелось самому увидеть, что ты действительно впечатляющий молодой человек. Дочке такой друг не помешает. Но как отец прошу присматривать за ней и не впутывать ее во всякие темные истории. А ты влезешь в такие истории, спорить же не будешь с этим утверждением, не буду, княже. Спорить с очевидным дело гиблое. Теперь я чуть более спокоен за Алексию. Дальше хочу спросить о твоих необычных бойцах, которые столь малым количеством смогли сделать столь многое. Не расскажешь, откуда таких взял? Расскажу, но чуть позже из санкций государя. Дело государственной важности и распространяться о кое-каких деталях я не могу при всем желании. Могу лишь намекнуть, что данный вопрос связан с некоторыми людьми, которые не очень любят имена, да ходят в очень однотипных масках. Я тебя понял. Кивнул головой князь с вполне серьезным видом. Понял мой намек, молодец. О таком действительно не стоит говорить в людном месте. Тогда расскажи, можно рассчитывать на появление большего количества таких бойцов? Нам бы они пригодились. Года через два так точно. Ага, княже в курсе всех дел. Ну еще бы, считай одно из самых приближенных лиц императора. И также один из тех, кто отвечает за армию. Поэтому его уже посвятили и сказали готовиться. Не сразу и придется сначала кое-что сделать, ответил я. Одни безликие люди готовы помогать, другие лишь мешают. Хотя знаете, вы можете поспособствовать тому, чтобы таких отличных бойцов у нас было побольше. С радостью помогу. Что тебе нужно? Транспорт, воздушный, очень быстрый и незаметный. такой, который в рекордные сроки доставит куда угодно. При этом ему не обязательно забирать с меня с земли, я так и на ходу могу в него сесть, скажем так. Просто мне тут в ближайшие не нужно устроить небольшое турне. Безликие люди и в нынешних событиях активно замешаны, надо мне их посетить для очень личного разговора с ними. В том тайничке где-то есть список нужных мне имен. Как только их получу, надо составить маршрут и начать это самое турне. Понимаю. Знаешь, есть у нас тут одна интересная игрушка. Испытание все прошла, но в реальном деле мы ее пока не использовали. Вот и убьем двух зайцев разом. Давай ты послезавтра заглянешь к нам в гости, поговорим об этом и остальном более основательно и без лишних ушей. С удовольствием посещу вас. Так, вроде с Романовым у нас все ровно, общий язык моментально нашли. И действительно, чего мы раньше вообще не общались. Ничего, мы этот вопрос теперь быстренько уладим. Связи в армии мне очень нужны. Не помешает с ними поделиться образцами снаряжения и вооружения легионеров. Пускай попробуют создать и начать производить что-то свое на основе разработок Совета Неназванных. Эти господа сами решили пойти против всех, теперь пускай страдают и несут потери во всем. Я сейчас еще проверну свое турне вместе с Илором, и вот тогда им будет очень весело. Но пока немного отдохнуть и разобраться со всякой мелочевкой, которая образовалась в связи с этим бунтом. Вон, уже вторые сутки пошли без сна. Проклятые предатели. Кстати, а ведь есть у меня одно дело, которое надо бы решить в ближайшее время. Я только не знаю, к кому конкретно обратиться, но Романов может мне с этим помочь. За спрос деньги не берут, так ведь, княже? А у меня вот такой вопрос есть, говорю я. Допустим, у меня имеется информация про одну очень крутую и относительно современную лабораторию. А еще на руках также в наличии данные незаконченных исследований, которые могут быть очень полезны для империи. Можете посоветовать, к кому можно обратиться по этому вопросу? Хм, сложный вопрос, задумался Романов. У нас нет родов, которые прям всерьез занимаются научной деятельностью. Нет, есть НИИ и прочие научные заведения, которые работают на тот или иной род. Только вот, как правило, они проводят крайне специализированные исследования, которые связаны с основной деятельностью той или иной дворянской семьи. Вот сказал бы, с какой научной областью связаны эти твои незаконченные исследования, то уже можно было дать более или менее нормальный ответ. В основном генетика. И да, тут тоже все очень специфично и нужен допуск к очень секретной информации, а также разрешение императора приобщиться ко всему этому. Понимаю, очень специфические и строгие условия поиска подходящего рода, но ничего не поделать, действительно все очень непросто. Но знаешь, смогу тебе с этим помочь. У меня есть целых два ответа на твой вопрос. Лично я бы посоветовал графа Бобринского. Хорошо его знаю, человек он серьезный и занимается разработками лекарств. А в таком деле без знания генетики и всего такого никак не обойтись. Но есть и второй вариант. Правда, лучше бы не обращаться к этой семье. В данный момент можно назвать людей из этого рода токсичными. И все потому, что Лермонтовы сами являются безликими людьми. А как, с одной стороны, с Лермонтовыми я частично знаком, можно было бы напрямую обратиться к нам. Но да, ввиду всех обстоятельств, это очень дурной вариант. Лермонтовы сами являются членами Совета Неназванных, а они вот-вот станут в России персонами нон-грата. Да, Лермонтовы вроде как даже являются из фракции консерваторов, как и Дракула, власть над миром им не нужна. Тем не менее, к Неназванным у меня сейчас слишком большие претензии, как бы не сорваться. Поэтому вроде как лучше Бобринский. Да, мы не знакомы, но это дело поправимое. Проблема может лишь быть в том, что мы не сработаемся. Знаете, дождусь, пожалуй, Дракулу, распотрошу его на ответы, а затем уже буду думать, что мне сейчас в целом делать с Советом Неназванных. Причастные же к гибели Зотовых уже покойники, они просто этого не знают. Глава 13. Сборище некомпетентных и опасных идиотов. Что я могу сказать про то, как мы собрались на площади перед Кремлем и император выступил перед камерами? Было скучно. Нет, реально было дико скучно. Собрались, встали по указке тех, кого назначили организовать все в лучшем виде. Появился сам Виктор, и в итоге в режиме онлайн граждане империи смогли услышать своего государя и узнать о случившемся вчера гораздо больше. Дорогие граждане империи, вчера в столице имела попытка моего убийства и захвата власти. Несколько военных подразделений, что прибыли в город для участия в параде, а также большое количество столичных полицейских, выступили против законной власти. Хуже всего, что лидерами бунта были мои собственные родственники. Они посчитали, что более достойны править этой страной и поэтому решили свой коварный план в наиболее удачный для этого момент. Была заглушена связь во всем городе и Подмосковье, система «Умный город» отключилась, и бунтовщики принялись делать свое черное дело. Они пытались захватить Кремль, но бойцы, охранявшие его, проявили свою стойкость и выиграли мне достаточно время для активации защиты. Вынужден отметить, что подле меня и моих близких были предатели и погибли не только мои родичи, но и храбрые гвардейцы. В самой Москве бунтовщики также принялись бесчинствовать и наводить свои порядки. Погибло немало представителей СМИ, предатели также убивали своих же из числа сохранивших верность своей стране. Отдельные бунтовщики принялись грабить, насиловать и убивать простых граждан. Вот такое вот светлое будущее подготовили для нас всех бунтовщики. К счастью для нас всех были те, кто сразу же выступил на моей стороне. Специальные подразделения, полицейский спецназ, работники следственного комитета и даже некоторые полицейские стали первым барьером на пути злодеев, а позже в город начали стекаться различные силы для подавления бунта. Благодаря восстановленной связи дворяне и армии также выступили нам на помощь. Отдельно хочу отметить отвагу и воинскую доблесть молодого мага Никиты Зотова и его людей, которые первыми ринулись на спасение города и нанесли бунтовщикам настолько серьезный урон, что прибывшие союзники во главе с князем Романовым смогли без особых проблем покончить с бунтом. Сейчас вы видите рядом со мной лишь малую часть тех, кто участвовал в подавлении бунта. Все истинные сыны и дочери империи будут вознаграждены, однако в первую очередь мы должны устранить последствия боев, попрощаться с погибшими, а затем судить и покарать всех причастных к этому бедствию. Никто не уйдет от наказания, в том числе и мои родичи. Пока же хочу сказать вам вот что. Россия не раз и не два переживала темные времена, когда казалось, что все кончено и хорошо уже не будет никогда. Тем не менее империя уверенно встала на ноги снова и снова. Совсем недавно мы пережили один из таких темных периодов в истории нашего государства. Нам еще предстоит много работы, но у вас всех была возможность ощутить, как всем нам стало лучше жить за эти годы. Не всем это по нраву, у нас всегда было полно как внешних, так и внутренних врагов. Вчера они в открытую попытались помешать возрождению Российской империи. Но они не просто не сумели добиться успеха, вместо этого мы смогли выжечь заразу в самом сердце нашей империи. В скором времени вся та гниль, что еще прячется от нас, увидит свое будущее и убоится мешать нам. А там, рано или поздно, мы отомстим и тем, кто находится за пределами нашей страны, но активно мешает нам жить спокойно. Да здравствует империя! В меру пафосно, информативно и под самый конец император дал немного жара. Примерно нечто подобное я и ожидал увидеть. Судя по реакции остальных аристократов, что проявилось после выключения камер, они тоже не были удивлены. Да и ладно. Постояли, перед камерами засветились, государь отметил меня в своей речи, теперь можно и отдыхать. Когда все закончилось, я сразу же отправился в академию, добрался до своего жилья, выслушал краткий отчет Нитараэль по ситуации, что мои друзья уже давно сидят по домам, после чего завалился спать. Все, героям тоже надо спать. Мир потерпит до завтра, авось ничего с ним не случится. А если и случится, то пускай остальные разбираются с возникшими проблемами. Я не та самая затычка, которой можно затыкать все внезапно появившиеся дыры. Нужно отметить, что поспать мне все же удалось. Причем поспать достаточно долго. Но проснулся я все равно не сам. Прямо посреди ночи меня аккуратно и осторожно разбудила Нитараэль. «Господин, просыпайтесь. Дракула уже в городе и направляется сюда». Она несколько раз потрясла меня за плечо и пару раз повторила сказанное, благодаря чему я проснулся и даже понял, о чем она говорит. Глянул на часы и увидел, что уже второй час ночи следующего дня. Ну, будем считать, что я выспался. Наверное. Принял душ, переоделся в чистое и только заварил кофе, когда Дракула появился посреди моего жилища. Его тут же окружила троица моих эльфов, которые держали в руках холодное оружие. Вели они себя так агрессивно по отношению к старому вампиру из-за моего приказа. Сейчас, пока не поступят новые вводные, считать, что у нас с Советом Неназванных идет необъявленная война, а потому необходимо считать всех членов этой организации опасными преступниками. Некоторых из них и вовсе нужно ликвидировать на месте. Никита, кажется, у нас был с тобой не один разговор на тему, что я тебе совсем не враг и от меня ты можешь не ждать даже легкого проявления агрессии», — сказал Цыпеш. «Было дело», — признал я, после чего отпил немного только что сваренного кофе. «Только ты мне много чего говорил, и спустя не так уж много времени мне теперь кажется, что либо ты брехла, либо весь совет неназванных представляет из себя сборище некомпетентных и опасных идиотов. Как там дела с тем германским графом, который хотел меня убить? Все оказалось сложнее, чем я думал. Вторая фракция совета в итоге сильно надавила на нас, мы не смогли ничего сделать с графом. В ответ мы получили возможность в следующий раз снова облажаться», — закончил я за него. «Вас сделали как детей. Вот кто сказал, что они пойдут на уступки в следующий раз. Надавать на вас снова и вы в очередной раз утретесь. Или я не прав, Дракула молчал. «Мы ведь оба прекрасно знаем, что я прав. А так выходит, что совет можно вычеркнуть из списка даже временных союзников. Старик обещал мне, что уж после попытки моего убийства они там накажут этого графа, что ему не удастся отмазаться, особенно после предоставленных мною доказательств. И что по итогу, фракция, желающая власти над миром, уже явно взяла власть в свои руки, а фракция консерваторов ничего им сделать не может. Не, ну о каком реформировании совета может идти речь после такого? Только полное уничтожение. Лучше создать нормальную международную организацию, больше толку будет. Ты только что расписался в том, что дерьмо ваш совет», — прервал я молчание. «Единственный толк от вас всех, это пара сотен легионеров, которых ты прислал. А так вы даже оказались замазаны во вчерашнем, в смысле в позавчерашнем бунте. Совет не имеет никакого отношения к нему. У нас не было никаких планов по...» Кирилл Рюрикович мне лично признался в том, что он со своими горе родственниками уже несколько лет работают, и с некоторыми неназванными, что собирались посадить его на трон империи, дабы через него контролировать Россию. Ах да, эти же неназванные дали указание предателям Рюриковичам помешать спасти Зотовых от уничтожения. Об этом ты, тварь кровососущая, тоже не знал? Цыпеш как услышал об этом, так и застыл как статуя. И потом этот вампир еще удивляется, чего я так не люблю его и весь остальной совет. Жестом приказываю троице эльфов расслабиться и скрыться, что те моментально и делают. Сам же подхожу к одному из кресел и сажусь в него, отпивая еще немного кофе. Меня с самого начала смущало все, что я знал о совете, говорю Дракуле. И по итогу все мои дурные мысли и опасения по поводу него оправдались. Организация, что ведет мир в лучшее будущее. Ха, да одна часть совета пускай и делает добро, но уже вторая рука несет смерть и хаос. Уверен, что и с идеей позволить другим расам жить наравне с людьми в этом мире выйдет какая-то лажа и окажется, что твои дорогие неназванные придумали очередную гадость. Помогут они миру преодолеть грядущий кризис? Ага. Пока они делают все, чтобы к моменту, как к нам в гости заглянут орды монстров и чужаков, мир окажется в такой заднице, что мы потеряем в этом кризисе миллиарды людей. В конце концов, чем меньше народа, тем проще им управлять. Да, я не знал, — сухим и едва живым голосом сказал Дракула. Мы ведь строили лучший мир, хотели блага для всех. Жаль только таких наивных романтиков в вашем совете оказалось слишком мало, а вот ублюдков охочих до власти полным-полно. На старого вампира было страшно смотреть. Он ведь и так был как живой мертвец, все ждал смерти и лишь надеялся на то, что его нынешние действия помогут сделать мир лучше. Но по итогу и тут Цыпеша постигла огромная неудача. Мда, как бы он мне прямо тут не решил свести счеты с жизнью. Скоро Рюриковичи достанут мне список тех неназванных, что причастны к гибели моего рода, — заговорил я. Кирилл Рюрикович со своими родственниками умудрился принести хоть какую-то пользу, надо только разобраться в той куче информации, что они собрали. Ты расскажешь мне, где найти неназванных из списка, после чего я отправлюсь их изничтожать. Ты же в это время отправишься обратно и сделаешь так, чтобы в течение нескольких дней как можно больше легионеров прибыло в Москву для того, чтобы служить мне. Скажешь оставшимся людям в своей фракции, что совет отныне представляет опасность для мира, а потом должен быть уничтожен. Пускай бегут, могут и помочь мне. Все, кто останется, впоследствии будут уничтожены. Также мне нужны знать, как связаться с иномерцами, чтобы я смог отлучить их от совета и направить их ресурсы на борьбу с грядущим кризисом и тем, чтобы они зажили в этом мире нормально. Не хотелось мне играть роль мессии, но раз уж такое дело, то побуду этим мессией. Ты собираешься все взять в свои руки, утверждал, а не спрашивал Дракула. А мне другого выбора не оставили. Так что будь добр исчезнуть из Москвы, пока я не позову тебя обратно. Начинай уже прямо сейчас делать все необходимое, чтобы я получил как можно больше ресурсов совета, прежде чем придется их полностью уничтожить. Хорошо, старик словно немного ожил. Я сделаю все необходимое. И он растворился в воздухе, покинув мое жилье. Печально вздыхаю и снова пью кофе. Тут же рядом со мной появляется Нитраэль. Рюриковичи уже передали нам список, он у меня. Просто я посчитала, что вам стоит нормально отдохнуть. Уже, оперативно. И ты все сделала правильно. Как бы мне не хотелось быстрее заняться этим делом, придется подождать еще пару дней. С Романовым пообщаться, он обещал помощь с транспортом. Император еще говорил, что придется поучаствовать сначала в суде над изменниками, потом в публичной казни предателей, ну и как же без церемонии награждения. Начинаю скучать по спокойным временам, которые... А у меня вообще были спокойные времена, не спрашивайте меня, господин. С тех пор, как я служу вам, покоя толком и не было. Вот это ты меня утешила, конечно. Ладно, пока еще ночь, нужно составить планы на следующие несколько дней. Покой нам действительно только снится. Глава 14. Интервью. Несколько предутренних и утренних часов были последними из числа тех, когда я мог отдохнуть и неспешно заняться мелкими делами. Было у меня предчувствие, что меня начнут донимать однокурсники и прочие студенты академии. Но ошибался, академия оказалась закрыта на 3 дня, включая один вчерашний. Большинство студентов разъехались по просьбе ректората, хотя кое-кто, конечно, остался. Только вот никто из числа моих друзей и знакомых не остался тут, разъехались по домам. А из оставшихся точно никто не был в курсе того, что я вернулся в свое жилье, предоставленное академией. Думаю, что вообще никто не ожидает, что аж целый барон будет жить в общежитии, пускай и настолько элитном. Мне же тупо идти некуда. Однако вместо этого мне пришлось столкнуться с армией репортеров, журналистов и прочей подобной братьи. Не знаю, какая скотина меня сдала, я это потом выясню, но уже в 9 утра общежитие окружили эти сволочи. Охрана академии ввиду отсутствия почти всех студентов и преподавателей была отправлена в помощь силам правопорядка, так что журналюги сумели прорваться на территорию учебного заведения. Хорошо, хоть у общежития их сумели остановить, но теперь у меня под окнами целые оравы людей, которые хотят меня заснять и получить от меня ответы на свои вопросы. Правда, о всей этой толпе меня предупредил Толок, который в данный момент в одно лицо охранял меня. Не троили вся остальная братья сейчас начали брать на себя часть обязательств по охране правопорядка в городе. Дел у них было не в проворот, я даже думал Италока к ним в помощь отослать, но Драу настояла, что хотя бы один телохранитель мне не помешает. Она была так настойчива, что пришлось с нею согласиться.